Глава 8. Шок сменился удовольствием. Отчаянное сопротивление внезапной страстью. Лорей отвечала на поцелуй, все больше погружаясь в невероятный мир наслаждения. Каждая клеточка трепетала. Тело наливалось сладостной тяжестью. Она отвечала со всей страстью, о которой не догадывалась. Касаться его в этот момент являлось жизненно необходимой целью. Лорей испытывала настоящую пытку, стоило на секунду прекратить ласки. Осознание того, насколько катастрофически нуждаешься в этом, пугало, но вместе с тем сводило с ума, охватывая потоком острых ощущений. Тонкие пальцы поспешно потянули футболку, касаясь рельефной груди мужчины. Она не могла остановиться. Будто не она, а кто-то другой творил это безумство. Не она. Повинуясь инстинкту, девушка рванула ногтями вниз, царапая кожу, слыша рычание в губы. «Русалка!» Хрипло произнес мужчина в губы, поднимая за ягодицы, усаживая на бедра. Дерек с жадностью притянул к себе хрупкую девушку, давая ощутить свое возбуждение через одежду. И сейчас это было таким правильным и нужным. Лорея закрыла глаза, прижимаясь сильнее. Хриплый стон мужчины звучал музыкой. Громкая музыка оглушила. Где-то лилась мелодия айфона. Рок. Лорея распахнула глаза и с ужасом уставилась в янтарные глаза Следера. Он прожигал, мертвой хваткой придерживая за талию. Рывок не помог. Дерек не отпускал ее. «Уберите руки!» Потребовала дрожащим голосом девушка, не понимая, как могло подобное случиться. «И что теперь?» Мужчина смотрел в упор. А потом осторожно пересадил девушку, поправляя ее одежду, и потянулся за телефоном. Активировав экран, он быстро произнес. «Слушаю». «Дейтон исчез». Голос женщины дрогнул. «Его нет на территории стаи». «Когда?» «Несколько часов назад». «Скоро буду». «Спасибо». Протянула девушка и отключила связь. Следер некоторое время смотрел на потухший экран, а потом произнес. «Нужно возвращаться в стаю». «Что случилось?» Не удержалась от вопроса Лорея. Она чувствовала напряжение мужчины. «Ребенок одной из волчиц потерялся». Сухо ответил мужчина и поспешно открыл дверцу, пересаживаясь на водительское место. Он ухватился пальцами за руль и произнес: «Лорея, я не хотел тебя напугать. Так вышло. Меня тянет к тебе, и с этим я не хочу бороться». «Нет, так нельзя. Я человек». «Я уже говорил». «Вы ошибаетесь». «Мы на «ты»». Сухо поправил Берг. «Я не твоя пара. Ты ошибся». Сбивчиво бросала Лорея, ощущая дрожь по всему телу. «Этого не должно быть!» «Думаешь, я не пытался?» «Тогда больше не подходи. Никогда». Девушка отчаянно качала головой, надеясь, что ее слова убедят Следера. «Зачем обманываешь себя и меня?» «Ты выдумал это все!» «Посмотрим. Но к человеку Следер не может испытывать связь». «Нет, это не связь. Тогда на озере...» «Луна привела тебя ко мне». «Нет, не луна, а проклятие». Задумчиво протянула девушка, вспоминая ту ночь, когда встретила Дерека. Еще бы немного, и Следер мог увидеть, что она там делала. «Пусть так», – выдохнул мужчина и направил машину в сторону по дороге. Ехали в тишине. Как ни пыталась сопротивляться, девушка заснула. И только когда услышала женский плач, открыла глаза. Лорея лежала на меховом сиденье, согретая теплым пледом. Насколько понимала, Дерек ее накрыл. Приподнявшись, девушка увидела Следера с волчицей. Он обнимал ее или удерживал, не перебивая поток ее слов, прерывающихся резкими всхлипами. «Ты же знаешь, мой мальчик никогда не уходил без моего разрешения. Он во всем меня всегда слушался». «Знаю». «С ним непременно что-то случилось. Я знаю. Чувствую. Так было и тогда». «Лени». «Я не хотела, чтобы он был таким же. Боялась повторения». «Я найду его». «Умоляю, только найди. Живого. Я не перенесу, если еще и его потеряю. После смерти Сани и Стива у меня кроме него никого не осталось. Только сын не дал мне сойти с ума. Лишь он». Сания. Женское имя въелось в мозг. Где-то она его слышала. Лорея закрыла глаза, пытаясь вспомнить, где именно. В голову совершенно ничего не приходило, пока перед глазами не появилась картина на стене особняка Гордонов. «Точно! Та растерзанная девочка в лесу с белыми волками!» Тогда Брэдон назвал ее Санией. «Или это совпадение?» «Та девочка – дочь этой женщины?» «Не может быть!» «Но если все же так? В стае ведь думают, что малышку растерзали собаки охотников, а это белый волк». Лорея попыталась сосредоточиться, желая разбудить цветок. Но он не отвечал. Словно уснул крепким сном. И ведь так всегда, когда она пересекается со следером. «Я найду его», – отчеканил Берг и направился к машине, открывая дверцу водительской двери. «Дерек!» Следер обернулся на зов, наблюдая за женщиной, бросившейся к нему. Волчица приблизилась и, вглядываясь в черты мужчины, выдала. «Я знаю, что была неправа. И понимаю это. Пусть тогда и не видела иного выхода. Но ты любишь Дейтона, я верю. И сделаешь все для того, чтобы спасти его. Правда?» «Да». Сухо выдал мужчина, заставляя себя говорить. «И ты...» «Лени, вернись в дом!» Отдал приказ Дерек, грозно двигая челюстью. «Но...» «Никуда не уходи. Я скоро вернусь». «Хорошо», — прошептала она и сделала шаг назад, вытирая ладонями мокрые щеки от слез. Следер закрыл дверцу и несколько минут сидел, уставившись в одну точку. Кожаный руль скрипел от невероятной силы, с которой сдавливал его мужчина. «Лорея, я могу тебя попросить?» Вдруг спросил он, вглядываясь через зеркало в лицо девушки. «Да», — ответила Лорея, вдруг понимая, что хочет помочь. Она видела, что мужчина злился и в то же время переживал за мальчика. Несомненно, Дейтон ему дорог. «Останься с Лени. Ей нельзя сейчас оставаться одной. Она может броситься на поиски сына». «Но разве я смогу ее остановить?» «Ты сможешь», — уверенно заявил Дерек. «Главное, не сомневайся в себе». «Хорошо». «Только никуда не уходи, даже если она попросит. Я вернусь за тобой, когда найду Дейтона». Кивнув, Лорея вышла из машины, не представляя, что будет говорить. Ей казалось, что возникнет неловкий момент. Но тут Лени нахмурилась и с отчаянием куда-то в сторону проговорила. «Я справлюсь. Ты не должен так поступать!» Она открыла рот, чтобы еще сказать что-то, но замолчала, тут же склоняя голову. Слушала приказ Альфы, а именно Следера. В это время машина уже мчалась по дороге, сворачивая за домами, исчезая из вида. «Значит, ты Лорея?» – спросила Лени, внимательно рассматривая девушку. «У тебя нет запаха. Точнее, его что-то блокирует». Лорея пораженно смотрела на волчицу, забыв, как дышать. «Откуда ей известно? Что она знает?» Девушка с родинкой на щеке криво улыбнулась и пожала плечами. «Прости, я иногда не сдержана, что всегда мне выходит боком. Кстати, я Лени. Очень приятно. Я Лорея. Если честно, не понимаю, почему Дерек заставил тебя сидеть со мной, учитывая, что ты слабая. Тут девушка нахмурилась. Или нет? Порой так сложно понять все по запахам. Он не заставил. Тихо сказала Лорея, ощущая неловкость от того, как волчица на нее посмотрела. Она была поражена, чего не скрывала. «Дерек умеет просить? Он?» «Да». «Не знаю. Про одного ли мы мужчину говорим?» «Я знаю его как безжалостного следора, отдающего приказы. А если кто осмеливается не подчиняться, давит силой. Но именно сейчас только он способен найти Дейтона». «Твой сын пропал», — протянула Лорея. «Да, и это сводит меня с ума. Но я сама виновата». «Сама виновата?» «О, да!» Тут она показала на коттедж. «Пойдем. Я как раз приготовила пирог. Хотела сына порадовать. Он любит мясные пироги. А ты как?» «Да, было бы здорово». «Вот и замечательно. Тогда приглашаю!» Проговорила Леня и пропустила гостью вперед, бросая беглый взгляд на пыльную дорогу, по которой уехал Берг. В доме было тепло и уютно, но вместе с тем ощущались сильные эмоции отчаяния и одиночества. Лорея прошла небольшой коридор, стены которого были увешаны картинами с пейзажами, а на полу находились огромные поделки из прутьев и кованого металла. Особенно приглянулся гигантский паук из арматуры. Выглядел довольно устрашающе, но выполнен с ошеломляющей точностью и душой. Лорея не сомневалась, что это работа мальчика. Сдерживая вспыхнувшие эмоции, девушка вошла в кухню, где на столе увидела противень с пирогом. Пахло изумительно. «Садись, я сейчас чай налью», — предложила хозяйка, двигаясь к деревянному кухонному гарнитуру. «У вас атмосфера такая уютная». «Спасибо», — бросила волчица и принялась крутиться у плиты. Оглядев кухню, девушка устремила взор к подсвечникам на полке. Они представляли собой огромных ползучих существ, удерживающих чаши. Скорпион, ящерица, змея и тарантул. Выглядело необычно. Картины же успокаивали. И что странно, было в них что-то знакомое. Слишком знакомое. Заметив любопытный взгляд гости, хозяйка, между прочим, заметила. «Это Дейтон и я тут все украсили. Я рисую, а он творит руками. Правда, в последнее время у него получается слишком агрессивно, но это понятно, учитывая, кто его отец». Лорея повела головой, пытаясь понять, о чем говорит Лени. «Кто отец Дейтона?» «А можно посмотреть?» «Обязательно. Но лучше выпить перед этим чай». «Хорошо», — ответила Лорея и приняла от хозяйки кружку. Запах клубники, голубики и малины она точно чувствовала. Но помимо ягод еще что-то, что не могла определить по запаху. Определенно, это трава. «Какой ароматный чай! Что в нем?» — вежливо уточнила Лорея, не желая накручивать себя. Она ведь редко ходила по гостям и не знала, что обычно пьют и чем угощают. «Клубника, голубика и малина. Пей, тебе понравится». Лорея кивнула, ощущая беспокойство. Траву хозяйка не назвала. Что странно, из соседней кружки запаха этой травы не доносилось. Тогда почему ей добавили траву? «Ой, сахара нет. Сейчас, я быстро», — воскликнула Лени и поспешно вышла из кухни, оставив Лорею одну. Чем моментально воспользовалась девушка, схватив свою кружку и подбежав к раковине, выливая содержимое. Ей хватило минуты, чтобы наполнить кружку новой порцией воды и долить заварки, которая не вызывала вопросов. Смыв в раковине следы пролитого напитка, девушка села за стол и сделала глоток. Довольно необычно и вкусно. Композиция вкусов вызывала восторг. «Хм, ну как чай?» – спросила Лени, показавшись в проходе с трехлитровой стеклянной банкой сахара. «Изумительный!» – ответила Лорея. «Отлично! Только про пирог не забудь! Люблю готовить!» Пирог действительно оказался вкусным. Лорея с наслаждением ела, пока не услышала. «Как ты поняла, что в твоей кружке сонная трава?» Лорея в упор посмотрела на волчицу и спросила. «И зачем ты добавила эту траву в мой чай?» «Проверка. Ты ведь триада, верно?» В глазах волчицы сияла уверенность. «Триада? Нет. Кто это?» «Ну, мне муж рассказывал в общих чертах. Так сказать, это тайна». «Тайна?» «Да. У тебя есть дар, который связан со смертью?» «Со смертью? Дар?» переспросила Лорея, задумываясь о проклятой метке. И все же девушка не понимала, как это может называться даром. Скорее, проклятием. «Неужели я ошиблась?» «Не может быть. Стив мне говорил, что у следоров может быть истинная пара. Триада». «Я не знаю, о чем ты говоришь. Честно». Искренне призналась Лорея. Она впервые слышала о подобном. О следорах, когда заговорили, все стали бояться. А тут, оказывается, у них есть истинные с даром смерти. Звучало ужасно. «Да, я знаю, что это странно. Но семья Берков – следеры. Все. Грозные и опасные. Но не подумай, мой Стив». «Стив?» На лице Лореи появилось недоумение. «Это кто?» «Мой муж. Его убили. Точнее, растерзал зверь. Но он не был следером. Стив – двоюродный брат Дерека, поэтому он родился с силой Альфы». «Он управлял стаей?» Вопрос пришел сам по себе, исходя из новой информации. Все оборотни, кто обладал подобной силой, управляли стаями. Но ведь Альфа Белых Волков уже много лет, как Элбон Гордон. «Нет, ради меня он решил быть правой рукой. Заместителем». «А Дерек?» «Он приехал, когда Стива нашли мертвым». «Его уничтожил зверь?» «Сказали, что псы охотников. Но я точно знаю, что это был Белый Волк». «Почему ты так считаешь?» «Почему? Я могу показать», — проговорила она и поднялась. «Ой, может, еще чаю? Прости, что тороплю». Лорея отодвинула кружку и поспешно встала. «Нет, спасибо. Так как ты можешь показать?» «Знаешь, это странно, но у меня есть момент, когда и как это произошло». «То есть как?» «Я не могу понять, но могу показать». Волчица направилась по коридору. Спустя несколько минут она завернула в сторону кладовой. Пройдя просторное помещение до конца, Лени остановилась у стены, закрытой дверью, на которой висел кодовый замок. Стоило ей нажать нужные цифры, раздался щелчок, пропуская внутрь. «Не пугайся, я нормальная», — с грустью заметила Лени. «Но стоило мне увидеть своими глазами, и я не смогла удержаться». Плохое предчувствие появилось в груди у Лореи. Она медленно последовала за хозяйкой, надеясь, что ее чутье ошибается. Но этого не произошло. Она смотрела на стены, увешанные кровавыми картинами, а именно ее картинами. И в центре увидела ту, что рисовала 2 года назад. Мужчину, которого рвал зверь со спины, вновь нападая и нападая. Она вспомнила, когда ее рисовала, сколько боли, отчаяния и ужаса ощущала от жертвы. И оказывается, это муж Лени. «Это твой муж?» «Да. Он изображен так четко. Мы нашли его именно в этом месте». «Откуда? Откуда у тебя эта картина?» «На рынке. Я случайно шла и увидела картину с мужчиной. Я сразу поняла, что это мой муж. Один в один. Даже его одежда та самая. Я спросила, кто художник, но женщина испугалась и прогнала меня. Тогда я послала своего друга, Грона. Он купил картину, как и другие. Но вот смерть моей дочери он отдал Альфе. Не сказал мне. Да я тогда и не соображала ничего. А когда увидела в доме Альфы, упала в обморок. Это было невыносимо. Но зачем травить душу? Мне это нужно было. Художник был свидетелем преступления. Я хотела показать картину Дереку, чтобы он нашел убийцу. И он нашел? Нет. Я не показала. Почему? Сын. Лени провела ладонью по влажному лбу. Мой сын увидел ее. И что случилось? Он сказал, что пророчество колдуньи сбудется, если я покажу ее Следору. Какое пророчество? Как-то муж с сыном отправились к Святому озеру. Дейтону было скучно, и он решил прогуляться. И там сын увидел старуху. Она посмотрела на него и сказала, что как только мать отдаст картину со смертью отца карателю, его постигнет та же участь, как и отца. Я не верила, но не могла рисковать. И ты оставила попытки узнать, кто убийца твоего мужа? Да, но я скупала все картины. Даже договорилась, чтобы женщина оставляла их для меня. Она сказала, что не знает автора. И проследить за ней я не смогла. Она хорошо уходила от преследования. Но зачем? Я надеялась, что увижу еще картины со своим мужем. И увидела? Нет. Все, что есть, находится тут. Лорея огляделась, взирая на визитные карточки своего дара. Даже язык не поворачивался так его назвать. Назвать, что это произведение искусства, она не могла. Да и как? Везде смерти. Как на это можно смотреть? И мать еще решилась продавать это. Она ведь для продажи давала совсем другие. С цветами, домами, где светит солнце и летают птицы. Удивительно. Девушка никогда не спрашивала про участь своих картин. Никаких. Мать молча приносила холсты с масляными красками и уходила. И вот она увидела их здесь. Самые ужасные, которые она надеялась никогда не увидеть. Лорея верила, что мать сжигала их. Внезапно пальцы задрожали. Лорея силой сдавила их, не понимая, что происходит. «Там ко мне пришли», — с паникой в голосе прошептала волчица. «Мне нужно идти. Ты побудешь здесь?» «Да, конечно. Я посмотрю». Кое-как выдавила из себя Лорея, понимая, что метка призывает ее писать. «Но как? Ведь цветок еще молчит». Стоило сказать, как нити зашевелились. Лорея обернулась, но никого не увидела. Лени убежала. Девушка закрыла глаза, не понимая, за что ей это все. Рыкнув, она распахнула глаза и поспешила к двери, закрывая на щеколду, и направилась к мольберту с холстом. В небольшом углублении лежал древесный уголь. На листе она увидела странный набросок. Мужчина смотрел в глаза волка. Художница пыталась скопировать ее картины, меняя положение персонажей и ситуацию. На них убийца и жертва смотрели друг на друга, по-дружески, тепло, без злобы и вражды. Повинуясь необъяснимому порыву, Лорея сорвала холст, бросая на пол и вставляя чистую шероховатую бумагу. Ее тонкие пальцы сжимали древесный уголь. «Это безумие!» – прошептала она, ощущая отчаяние в каждой клетке своего тела. «Ее ведь могут застать!» Но она не могла с этим бороться.